Глава 12. Южная Азия. Первые христиане в Южной Азии. У христиан Южной Индии есть давняя традиция, что Евангелие на индийский субконтинент принес апостол Фома в 50 или 52 году нашей эры. Христиане Малабарской церкви святого Фомы в штате Керала считают, что он основал общины в 7 городах на юго-западе Индии, установив на каждой из них крест, и имел тысячи последователей из разных каст, привлекая людей не столько своим ораторским талантом, сколько святой жизнью и чудесами. Традиция также гласит, что Фома пострадал от многочисленных ложных обвинений и разного рода противостояния. В конце концов, его убили. Это произошло около 72 года в Ченнаи, где его зарезали за отказ поклониться индуистской богине Кали. Гробница Фомы близ Мелиапора стала местом паломничества. Одним примечательным паломником был Сикхелм, посол английского королевства Уэссекс, посетивший ее в 883 году, чтобы передать благодарственное подношение от короля Альфреда Великого. Факиры Нагар Татти, пакистанской провинции Синд, тоже считают себя потомками тех, кого Фома крестил в Татти, близ современного Карачи. Они заявляют, что у них есть книги и другие артефакты, доказывающие эту связь, но посторонним их не показывают. Самый ранний из имеющихся письменных источников о пребывании Фомы в Южной Азии предоставлен Сирийской церковью и датируется 180-230 годами. В нем описывается, как Фома проповедовал в землях царя Гандафара. Это реальная историческая фигура. Столица его царства был Сиркап, близ Таксилы в современном Пакистане, а правил он приблизительно с 21 по 50-60 годы, в том числе в Пешаваре и Кабуле. Согласно этому документу, и сам Гандафар, и его брат стали христианами, а Фома отправился проповедовать в другое индийское царство, где принял мученическую смерть. Ранние христианские авторы свидетельствуют также о том, что Индию посетил с проповедью и апостол Варфоломей, Нафанаил. Он оставил после себя копию Евангелия от Матфея на еврейском языке. Однако слово «Индия» в этих произведениях может означать другой регион, так как в то время это был весьма широкий и неопределенный термин. Независимо от подробностей событий тех времен, одно ясно точно. Имеется убедительное документальное свидетельство о том, что к началу третьего столетия христианство уже пришло в этот регион. Определенно, к этому времени уже были индийские христиане и были христиане в Индии, хотя слова «индийский» и «Индия» имели весьма пространное значение. Один из документов, написанный около 196 года, упоминает и христиан среди кушан, которые основали Кушанское царство, занимавшее территорию, эквивалентную современному Афганистану и большей части Пакистана. К 225 году там уже был епископ Бет-Лапат, позже Гандишапур, современный Шахабад на севере Индии, который заботился о христианах Индии, обращенных миссионерами из Персии и Месопотамии. Христианские общины с епископами были в то время и в Афганистане, и в Белуджистане, в современном Пакистане. Древние хроники Сиирта или Саарда свидетельствуют о том, как епископ Дуди, то есть Давид из Басры, отправился в Индию, где проповедовал Евангелие многим людям. Описываемые события происходили, по всей видимости, в последние годы третьего столетия. Появление индийской церкви как таковой относят к началу IV века. В 325 году Иоанн Персидский от имени церквей всей Персии и Великой Индии подписал никейский символ веры. Через 20 лет из Эдессы на юго-запад Индии прибыли 72 семьи христиан, всего около 400 человек. Толчком к этому послужил сон епископа Джозефа, в котором он увидел, как индийские христиане подвергаются гонениям и унижениям. С благословения патриарха, вручившего этой группе экземпляр Библии, епископ Джозеф, несколько священнослужителей, мужчины, женщины и дети, отправились в Индию. Переезд этой группы организовал один христианин-бизнесмен по имени Кнай Тамман, Фома Канский. Они обосновались в Кадунгаллюре, Кранганур, одном из тех восьми городов, где апостол Фома построил церковь. Новоприбывшие учили, ободряли и укрепляли веру преследуемых христиан Индии. Они обращали много других индусов в христианство и возводили церкви. Однако кнайниты, как их стали называть, не вступали в браки с индийскими верующими. Их община сейчас насчитывает около 300 тысяч и продолжает поддерживать свою этническую самобытность, помня о своих еврейских корнях. Позже они подверглись гонениям со стороны мусульман и бежали из Кадунгаллюра дальше на юг. Затем их притесняли португальцы, пытавшиеся искоренить их еврейские обычаи и обряды. Примерно в 525 году один александрийский купец, известный как Козьма Индикоплов, Козьма – плаватель в Индию, сообщил о существовании церквей в Малабаре, в Кальяне, близ Бомбея, в долине Ганга и среди других индийцев. Также он сообщал о церкви на Шри-Ланке, но та состояла полностью из приезжих христиан-персов, а не из коренных жителей. Тем временем церковь Афганистана в VI веке процветала, имея епископа в 9 городах. Миссионеры из Восточно-Сирийской церкви в Персии очень активно распространяли Евангелие в Южной Азии. Но в индуистских районах они столкнулись с противодействием со стороны браминов, исполненных решимости остановить распространение христианства. Для этого они не стали использовать насилие, а начали создавать новые индусские легенды и подделывать древние надписи на столбах и камнях. Однако Восточно-Сирийской церкви все же удалось создать церковную структуру на всем субконтиненте. Арабы, монголы и истребление христиан на северо-западе. Согласно некоторым источникам, в 643 году произошло первое столкновение между мусульманами и южноазиатами, когда армия арабов поразила правителя Забулистана, современный Афганистан. На следующий год похожее столкновение произошло в Синде, и снова победу праздновали мусульмане. Но вскоре халиф Умар отправил их обратно в Аравию. Этот регион боролся в течение 2 столетий, прежде чем мусульмане смогли окончательно установить там свое правление. Когда Чингисхан, годы жизни 1162-1227, объединил разные кочевые племена, обитавшие на землях современной Монголии, он посеял семена будущей огромной империи, крупнейшей империи всех времен, которая простиралась от Восточной Европы до Японского моря. В середине XIII века монголы завоевали всю территорию современного Афганистана и часть территории Пакистана, но к концу того же столетия монгольская империя раскололась на 4 разных ханата или империи. Афганистан и Пакистан вошли в состав Ильханата, который охватил юго-западные территории некогда единой монгольской империи. В 1282 году султаном Ильханата стал Ахмед Текудер. Он родился в христианской семье, где получил имя Николас Текудер хан. Но позже он обратился в ислам и изменил имя, а получив власть, активно использовал ее для продвижения своей новой религии, требуя того же от всех своих офицеров. Попытки Текудера продвинуть ислам были не особо успешны, а в 1284 году его свергли. В 1295 году под властью султана Махмуда Газанхана, чья мать была христианкой, государственной религией Ильханата стал ислам. Газан, только недавно ставший мусульманином, едва взойдя на трон, начал свое правление с гонений на всех, кто не исповедовал ислам. В знак своего подчиненного положения евреи и христиане должны были платить джизью, дань в классическом исламе, а многие поплатились своей жизнью. 2 года спустя был убит монгольский союзник, помогавший Хазан-хану взойти на престол. Тогда Хазан-хан изменил свою религиозную политику и стал наказывать религиозную нетерпимость, пытаясь строить хорошие отношения с неисламскими религиями. Но передышка для христиан Афганистана и Пакистана была недолгой. К концу XIV века христиане были истреблены грозным Тимуром, известным также под именем Тамерлан. Он родился в семье мусульман на территории современного Узбекистана и посвятил жизнь тому, чтобы отвоевать большую часть старой монгольской империи. Ему это удалось, и он даже расширил ее прежние границы, создав огромную, но не просуществовавшую долго империю тимуридов. Тюркские мусульмане и искоренение церкви в Северной и Центральной Индии. В 1001 году началась новая серия мусульманских вторжений, когда лидер тюркских мамлюков Махмуд Газневи с территории современного Афганистана предпринял первый из своих многочисленных военных походов на север Индии. Все 17 своих набегов он совершил на земли к востоку от реки Инд, которую он грабил и подчинял. Его преемники продолжили завоевание Северной Индии дальше на восток. В начале XIII века в Дели был установлен султанат, который управлялся в соответствии с шариатом. Индуисты и христиане имели статус зимми, покоренные не мусульмане в исламском государстве, и должны были платить джизью в знак признания своего более низкого положения. Тюркские мусульманские династии Северной Индии помешали монголам проникнуть дальше на юг субконтинента. Вместо этого они сами стали продвигаться дальше на юг, достигнув в 1330 году гор Виндхья. В 1344 году продвижение мусульманских армий на юг было остановлено объединенными силами индийских государств, но к этому времени христианство в Северной и Центральной Индии, по всей видимости, было уже истреблено. Христианство оставалось еще на юге, где оно в целости сохранилось и по сей день. Император Акбар. Много столетий Индией, где жили в основном индуисты и немногочисленные христиане, правила мусульманская элита. Отношение к христианам и индуистам зависело от прихоти правящего императора. Монгольский император Акбар, правивший с 1556 по 1605 год, был выдающейся личностью и интересовался разными религиями. Он отменил джизью, дань, налагаемую на немусульман, создав таким образом равноправие для всех своих подданных, независимо от их религии. В 1579 году он отправил послов в Гоа, находившийся тогда под властью Португалии, прося: «Пришлите мне двух обученных священников, которые пусть привезут с собой главные книги закона и Евангелия, ибо я желаю изучить и понять закон, и научиться тому, что есть в нем самого лучшего и прекрасного». Миссионеры были посланы в надлежащем порядке, и Акбар позволил им проповедовать и обращать людей в христианство. Он даже дал средства на строительство церкви в Лахоре в 1600 году. Император Джахангир. В 1605 году Акбара сменил его сын Салим, который, став императором, изменил имя на Джахангир. Он носил на шее золотое распятие и начал свое правление с того, что был еще более благосклонен к христианам, чем его отец. Однако более благосклонен он был и к мусульманам, и нередко даже склонял христиан к отступничеству. В 1613 году, когда португальские гуанцы захватили корабль моголов, отношение Джахангира к христианам резко изменилось в худшую сторону. Он прекратил финансовую поддержку христианского духовенства и закрыл церкви в Лахоре и Агре, которые до этого поддерживал щедрыми дарами. Жизнь христиан в Лахоре стала настолько тяжелой, что в 1614 году они все перебрались в Агру. На следующий год отношения императора Джахангира с португальцами наладились, и пару лет спустя он уже предотвратил попытку мусульман поджечь новую церковь в Тате и убить ее священника. В 1624 году снова открылась церковь в Лахоре. Однако христиане, бежавшие из Лахора в Агру, похоже, так назад и не вернулись. Император Шах Джахан. В 1626 году императорский трон наследовал сын Джахангира, получивший имя-титул Шах Джахан, то есть повелитель мира. Четырьмя годами ранее он попытался свергнуть своего отца и весьма разочаровался, что португальцы отказались его поддержать. Взойдя на престол, он тут же отомстил им, прекратив поддержку, которую его отец оказывал португальцам при дворе моголов. Безжалостно расправившись с другими своими врагами, он снова обратил внимание на португальских миссионеров и в 1632 году приказал разрушить португальское поселение Угли в Бенгалии. Армия моголов численностью в 150 тысяч человек осадила Хугли, которые защищали немногочисленные войска, состоявшие из индийских христиан и европейцев. Три месяца спустя Хугли пал, и свыше 4000 христиан были захвачены и доставлены к Шаху Джахану в Агру. Многих из этих пленных убили, одних продали в рабство, других насильно обратили в ислам, а третьи сами приняли ислам, чтобы спасти свою жизнь. В 1633 году Шах Джахан приказал закрыть и разрушить все храмы и церкви. Примерно в это время он также издал указ, запрещающий переход из ислама в другие религии, но за его соблюдением следили не особо строго. Христианские богослужения были запрещены. Спустя несколько лет Шах Джахан немного смягчился и разрешил восстановить некоторые церкви и открыть миссии. Император Аурангзеб. В 1658 году Аурангзеб, третий сын Шах Джахана, пошел войной на своего старшего брата Дарушу Коха, наследника престола, а затем восстал против своего отца и захватил империю. С юности Аурангзеб был очень набожным и убежденным мусульманином. Он разделял классическую форму ислама, которая была весьма консервативна и радикальна. В 1668 году он начал издавать серию указов, вводя жесткую форму шариата, закрывая индусские школы и разрушая индуистские храмы. Любые проявления неисламских религий на публике были запрещены. Но гонения на христиан не были глобальными. Это были отдельные инциденты преследований, связанные в основном с иностранными миссионерами. Коренные христиане продолжали жить под правлением моголов, а моголы продолжали сражаться с другими местными правителями. В 1735 году из Лахора пришли новости о том, что верхушку могольской армии составляют христианские офицеры, которые славятся своей верностью и мужеством, и более того, своим христианским благочестием, что для врага, видимо, было страшнее всего. Историческая справка. Дарашу Кох – наследник, так и не ставший императором. Дарашу Кох, который должен был сменить на престоле своего отца Шаха Джахана, был совсем не похож на своего брата Аурангзеба. Дарашу Кох следовал мистическому типу ислама и стремился к гармоническому сосуществованию в Индии всех религий. Среди его друзей были седьмой сикхский гуру и европейские христианские миссионеры, и он всячески старался найти общий язык между исламом и индуизмом. Благосклонен он был не только к другим религиям, он также покровительствовал живописи, музыке и танцам. Все это, естественно, приводило в ужас крайне правоверного Аурангзеба, который объявил Дарушу Коха отступником от ислама. Согласно шариату, взрослый мужчина за отступничество должен поплатиться жизнью, и в 1659 году, после своего рода судебного разбирательства, Дарашу-Кох был казнен Аурангзебом. Интересно предположить, как повернулась бы история Индии, если бы в битве при Самугаре близ Агры 29 мая 1658 года веротерпимый Дарашу-Кох, весьма опытный военачальник, победил своего фанатичного брата Аурангзеба, а не наоборот. Султан Хайдер Али. Давайте теперь совершим прыжок во времени и перенесемся немного южнее, чтобы взглянуть, как жилось христианам в Майсуре, одном из царств Южной Индии. Здесь правление ислама было более губительным и кровавым, чем при моголах. До сих пор индийский ислам был в целом более терпим к иноверцам, чем ближневосточный ислам. В Майсуре правил Хайдер Али, годы жизни 1722-1782. Кроме него в этом регионе действовали португальцы, чья сила угасала, и британцы, чья сила возрастала. В 1748 году Хайдер Али осадил форт в Мангалоре на португальской территории. Внутри форта находились около 80 тысяч индийских христиан, которые сомневались, что португальцы могут их защитить от мусульманских солдат Хайдера Али. Хайдер Али предложил сохранить им жизнь, если они сдадутся. Но те отказались, предпочтя вместо этого довериться британцам, которые пообещали прийти и спасти их. К сожалению, британцы так и не появились, и форт пал под натиском Хайдера Али. Разгневанный тем, что христиане понадеялись на британцев, вместо того, чтобы сдаться на его милость, Хайдер Али отправил 60 тысяч христиан идти пешком 202 мили в свою столицу Шрирангапатнам, близ Майсура. Дошли из них всего 20 тысяч человек. Известно, что 20 тысяч христиан погибли в пути, судьба еще 20 тысяч осталась неизвестной. Типу Султан. Преемником Хайдера Али стал его сын Типу, которого обычно называют Типу Султан. Вслед за своим отцом он продолжил убивать последователей неисламских религий. В Мангалоре он лишил жизни около 25 тысяч индуистов и как минимум 25 тысяч христиан. Типу Султан также заставлял индуистов и христиан принимать ислам. Некоторых христиан он принуждал к исламу, угрожая отрезать им уши и нос. Другим его методом было принудительное обрезание. В 1784 году он обрезал 30 тысяч мужчин-христиан, по другим источникам 50 тысяч, и выслал их вместе с их семьями в другой регион страны. Несмотря на все это, Типу Султан получил высокое признание в Индии за свои военные успехи в борьбе с британцами. Только когда его предал близкий советник, подкупленный британцами, Типу потерпел окончательное поражение и был убит в Шрирангапатнаме в 1799 году. Победоносные британские войска находились под командованием полковника Артура Уэсли, будущего герцога Веллингтона. Как ни прискорбно, смерть Типу Султана не положила конец насилию, так как британцы продолжали всеми силами покорять Индию. На следующий год, например, 30 июля 1800 года, атаковав военный лагерь, Уэсли утопил 5000 индийцев в реке Малпурба, а остальных обитателей лагеря убил или взял в плен. Среди пленных были не только мужчины, но также женщины и дети. Даже спустя 3 столетия Типу Султан в некотором роде все еще ответственен за продолжающееся насилие в области, где он правил. Его имя еще звучит в Карнатаке, его родном штате, где каждый год проходят протесты индуистов и заводятся судебные дела после того, как в 2014 году правительство решило сделать 10 ноября ежегодным общественным праздником в честь дня рождения Типу Султана. В жестоких столкновениях по этому поводу между индуистами и мусульманами даже не обошлось без жертв. под властью Британии. Поражение Типу Султана в Шрирангапатнаме в 1799 году британскими войсками под предводительством Уэлсли положило начало длительному процессу, который в итоге привел к тому, что власть над Индией оказалась в руках британцев, в противовес правлению британской Ост-Индийской компании. В течение следующих 150 лет власть Британии в целом не допускала масштабных религиозных гонений на индийском субконтиненте. Исключение, конечно, составляли случаи преследования христиан, перешедших из других религий, со стороны их возмущенных родственников. Следом за британскими завоевателями в Индию пришли европейские и американские миссионеры. Но чужеземцы видели мало плодов своего труда. Обращавшиеся из других религий, как правило, лишались поддержки своих семей, а значит, оказывались на попечении миссионеров и жили зачастую при миссии, страдая от преследований родственников. Были и случаи физической расправы. Еще одним исключением было Сипайское восстание или Индийский бунт 1857 года. Как стало ясно не так давно, причиной этого восстания было недовольство индуистов и мусульман тем, что британцы пытаются навязать им христианство. Были, конечно, и многие другие провоцирующие факторы, в том числе расистское отношение британских командующих к индийским солдатам, находящимся под их командованием. Но только теперь стали признавать, что главный мотив крылся в стремлении индийцев защитить свои религиозные верования. Уильям Далримпл изучил 20 тысяч документов тех времен и написал в 2006 году книгу «Последний могол». Он пришел к выводу, что этот мятеж был, по сути, религиозной войной. Безусловно, было множество личных причин для недовольства, но сейчас можно с уверенностью сказать, что повстанцы считали, что они ведут войну за сохранение своей религии и формировали ее как таковую, писал Уильям Далримпл. Когда 11 мая 1857 года повстанцы Сипаи вошли в Дели, древнюю могольскую столицу, они стали выслеживать и убивать не только британцев, но и всех индийских христиан, кого только смогли найти, большинство из которых были новообращенными, перешедшими из индуизма или ислама. Первым, кого отправили на казнь, был Чиман Лал. Утром 11 мая его сдали повстанцам. В 1852 году его обращение к Богу вызвало большой скандал, потому что он был высокопоставленным лицом, одно время управлял больницей и служил при могольском императоре. Учитывая, что британцы и все белые считались христианами, фактически это была попытка окончательно избавиться от христианства. На следующий год вышла книга Уильяма Оуэна, в которой он рассказал о мужестве и верности многих христиан, жестоко гонимых и убиваемых во время того восстания, потому что они отказывались отречься от Христа. Эти христиане включали индусов, перешедших из ислама, индуизма или сикхизма, и британцев. Оуэн проводит четкое различие между верующими христианами и остальными. Он также подчеркивает, что многие индийские христиане, например, в Южной Индии, Бенгалии и на Северо-Западе, в ответ на происходящее встали на сторону британцев и предложили им свою помощь. Были также случаи, когда индийцы, не христиане, защищали верующих. Например, индуисты защищали христиан от нападений мусульман. Оуэн также с прискорбием отмечает, что были и такие христиане, особенно среди британцев, которые отрекались ради спасения собственной жизни. Весьма трудно, если вообще возможно, сравнивать количество отступников среди англичан с тем, сколько их было среди местных индусов. Однако после тщательного изучения собранных нами недавно источников можно сделать вывод, что обращенные индуисты и магометане более верны идеалу креста, чем те, кто был рожден и воспитан на нашей христианской земле. Приятно осознавать, что среди уверовавших из коренного населения отступников так мало в сравнении с теми, кто остался тверд в час испытаний. Местами было всего 2-3 вероотступника, тогда как устоявших в вере были десятки. Британцы были шокированы индийским мятежом. Многие сочли это наказанием свыше за грехи Британии. В 1857 году, 7 октября, в стране прошел День народного смирения. В каждой англиканской церкви были проведены особые богослужения, и в нонконформистских тоже. Проповедники вскрывали разные прегрешения народа. Но многие миссионерски настроенные христиане считали, что главный грех Британии – это неспособность успешно нести Евангелие в Индию. Действительно, Ост-Индская компания способствовала больше индуизму. Интересно сравнить это с индийской точки зрения, согласно которой британцы жестко принуждали индийцев к обращению в свою веру. После восстания 1857 года репутация западных миссионеров была серьезно подорвана. В то же время было официально учреждено британское колониальное правительство, которое пришло на смену неформальному правлению Ост-Индской компании. Был установлен новый порядок управления, который включал в себя местные избираемые органы и участие индийцев в управлении страной. Было установлено верховенство права. Религиозные группы управлялись гражданским правом. Например, соперничающим индуистским сектам запрещалось устраивать стычки между собой. Похоже, это послужило тому, что больше христианских служителей из коренных жителей стали проповедовать Евангелие. Это, в свою очередь, послужило тому, что акцент стал делаться на самые низкие слои общества, такие как неприкасаемые и племенные народности. Западные миссионеры проповедовали в основном среди высших каст. В 1870 году в Южной Индии началось массовое пробуждение и обращение в христианство, особенно среди неприкасаемых в народностях Телугу и Тамилов. В 1873 году через свидетельство проповедников-индийцев массовые обращения начались в Пенджабе и снова среди беднейших слоев населения. Гонения эти уверовавшие терпели редко, в отличие от тех, кто уверовал от проповеди западных миссионеров. Спустя полвека небывалый рост церкви стал снижаться, что совпало с началом деятельности Ганди около 1920 года. После независимости. В 1947 году Индия получила независимость от Британии и была тут же разделена на два государства с преобладанием индуизма, Индия, и ислама, Пакистан. В последний вошли две отдельные территории к востоку и западу от Индии. Последовала паника и неразбериха. Около 15 миллионов человек начали в срочном порядке переселяться, чтобы оказаться по нужную им сторону новых границ. В этом хаосе погибло по меньшей мере 1 миллион человек. Христиан считали нейтральными. Некоторые индуисты и мусульмане даже носили крестики, надеясь таким образом обезопасить себя от нападений представителей другой крупной религии. Однако из истинных христиан многие были убиты. В течение полугода Шри-Ланка также получила независимость от Британии. Независимость Афганистана и Непала англичане признали в 1919 и 1923 году соответственно, а Бутан продолжал сохранять независимость, которой он всегда обладал. Пакистан. В 1947 году индийским христианам пришлось выбирать, в каком теперь государстве им жить? В том, где преобладает индуизм, или в том, где главенствует ислам. Многие чувствовали себя комфортнее среди мусульман. Исламская культура и религия казалась им более близкой. Кроме того, им во что бы то ни стало хотелось выбраться из индийской кастовой системы, где их клеймили позором и оставляли на задворках общества, учитывая, что многие из них происходили из низших слоев. При этом у них были все основания надеяться, что в Пакистане к ним будут относиться как к равным, так как Мухаммад Али Джинна, основатель Пакистана, ясно дал понять, что именно таково его намерение. «Вы можете принадлежать к любой конфессии или касте, это все не имеет никакого отношения к государству. Мы вступаем в период без дискриминации, без различий между одной общиной и другой, без дискриминации между одной кастой или конфессией и другой. Мы начинаем с фундаментального принципа, что все мы граждане, равноправные граждане одного государства». К несчастью, для пакистанских христиан в сентябре 1948 года Джинна скончался. В считанные месяцы начался процесс исламизации, установивший вскоре привилегии и превосходство мусульман над христианами и индуистами. Появились новые законы и новые формы дискриминации в отношении всех, кто не следует исламу. Много лет христиане боролись против системы раздельных электоратов, которая гарантировала им политическое представительство, но в то же время обесценивала их голоса для большинства членов национального собрания, так что их доводы постоянно игнорировались. В 2002 году система раздельных электоратов была, наконец, упразднена. Другая правовая проблема скрывается за разделом 295 Пакистанского уголовного кодекса, который обычно называют «законом о богохульстве». Этот умеренный и безобидный закон, унаследованный от Уголовного кодекса Британской Индии, коренным образом изменился после поправок 1982 и 1986 года, а затем постановлением Федерального шариатского суда в 1990 году. В результате появился жесткий правовой механизм, который фактически провоцирует ложные обвинения и предписывает высшую меру наказания или пожизненное лишение свободы без права обжалования за любое богохульство, под определение которого попадает даже простое изложение христианином своих религиозных взглядов. Самые беззащитные тут те, кто не исповедует ислам. Многие христиане и представители других религий были приговорены к смерти, но никого пока не казнили, хотя некоторые обвиненные все же были убиты. Помимо этого, многие мусульмане считают христиан презренными, фактически нечистыми, что влечет за собой дискриминацию в школе и на работе, вгоняя христиан в замкнутый круг бедности и неграмотности. Так что они вынуждены браться за самую грязную и самую опасную работу. Христианки часто становятся жертвами похищений. Их насильно обращают в ислам, а затем выдают замуж за их похитителя. При этом полиция, как правило, принимает сторону мусульман. За последние 20 лет инциденты жесткого насилия по отношению к христианам стали уже обычным явлением. Бангладеш. Будучи когда-то восточным Пакистаном, в 1971 году Бангладеш образовал отдельное государство. В отличие от западного Пакистана, современного Пакистана, он пошел по другому пути и не так легко поддался процессу исламизации. Борьба за влияние там еще продолжается. Светские группы пытаются лишить ислам его роли государственной религии, в то время как исламисты настаивают на дальнейшей исламизации. Джамаат и Ислами, радикальная исламистская партия, была отстранена от участия в выборах, но все еще обладает в стране большим влиянием и властью. Хотя процент христиан в Бангладеше еще меньше, чем в Пакистане, всего 1%, здесь они пользуются большей религиозной свободой и не так страдают от насилия. Афганистан. Афганистан, безусловно, самая опасная страна для христиан во всей Южной Азии. Только Бог знает, сколько всего там афганских верующих. По некоторым подсчетам их предположительно около 1000. Все они, по-видимому, выходцы из ислама или их дети. Церквей в стране нет. Если при рассмотрении правонарушения афганский закон не разъясняет ситуацию, власти обращаются за руководством к шариату. Поэтому это одна из немногих стран, где сегодня принята смертная казнь за отступничество от ислама. Часть страны находится под контролем не правительства, а талибана, который беспощадно внедряет шариат и убивает любого, кто покидает ислам. Общество в целом тоже весьма категорично настроено против тех, кто уходит из ислама, и одобряет их убийство в соответствии с требованиями шариата. Индия. Индия – это светское государство, что провозглашается в преамбуле Конституции. Мы, народ Индии, торжественно решив учредить Индию как суверенную, социалистическую, светскую, демократическую республику и обеспечить всем ее гражданам справедливость, социальную, экономическую и политическую, свободу мысли, выражения мнений, убеждений, вероисповедания, культов, равенство положения и возможностей, а также содействовать распространению среди всех них братства, обеспечивающего достоинство личности и единство и целостность нации, на нашем учредительном собрании сегодня, 26 дня ноября месяца 1949 года, настоящим принимаем, устанавливаем и даем сами себе настоящую конституцию. Однако постепенно в Индии приобрела влияние радикальная форма индуизма, которая называется хиндутва, и теперь это доминирующая политическая сила. Есть также вооруженные индуистские организации, которые часто нападают на христиан, обычно во время воскресных богослужений. Такие нападения ограничиваются погромами и травмами, как правило, обходятся без жертв. Предпочитает не давать делу ход и не привлекать виновных к ответственности. Хуже того, нередко арестовывают пострадавших христиан, а их обидчиков отпускают. В 2014 году премьер-министром страны стал Нарендра Моди, лидер индуистской националистической партии Бхаратия Джаната Парти. Это приободрило индуистских националистов, и нападения на христиан усилились. Среди христиан Индии много далитов, которые находятся в самом низу кастовой системы и поэтому страдают от дискриминации. Сейчас введена система квот, которая дает возможность далитам устроиться на работу или получить образование. Только эти квоты не распространяются на христиан и мусульман. Ими может воспользоваться лишь тот, кто следует одной из коренных индийских религий. Христианам не запрещается делиться своей верой, но ложные обвинения, будто они заманивают индусов в христианство хитростью, подкупом или силой, часто используется как предлог для очередной вспышки антихристианского насилия. В нескольких штатах приняты законы, запрещающие использовать все эти методы для обращения в свою веру, так что теперь христиан в этих регионах могут ждать преследования по закону. Непал. Непал – еще одна страна, где преобладает индуизм. До 2008 года это было индуистское королевство, которое затем превратилось в светскую республику. Церковь в Непале быстро росла, начиная с 1950-х годов, благодаря стараниям западных миссионеров. Но христиане по-прежнему составляют здесь менее 1,5% и чувствуют себя гражданами второго сорта. В 2015 году в Конституцию было добавлено новое положение, запретившее обращение кого-либо из одной религии в другую. В августе 2017 года был принят закон, еще больше ограничивающий прозелитизм, а также запрещающий оскорбление религиозных чувств. Закон сформулирован настолько размыто, что любая христианская деятельность становится потенциально противозаконной. Закон вступил в силу в сентябре 2018 года, и вскоре последовали аресты. Первым был задержан полицейский христианин, который выступил на церковной конференции со свидетельством. Шри-Ланка. Население Шри-Ланки состоит преимущественно из этнических сингальцев, буддистов, и Конституция выделяет буддизму первостепенное место. Есть также малочисленная народность тамилов, проживающих в северных и восточных районах. Среди них больше распространен индуизм. Однако 9% населения – народность мавры, они мусульмане. Тамилы потерпели поражение от сингальцев в 2009 году после 26-летней гражданской войны и до сих пор страдают от дискриминации. К этой народности относятся многие христиане Шри-Ланки, и они страдают от двойной дискриминации. Как христиане и как тамилы. Христиан всего около 8% населения. Они есть и среди сингальцев, и среди тамилов. Христиане терпят притеснение со стороны буддистов, которые устраивают массовые беспорядки, нередко возглавляемые буддистскими монахами, а также со стороны полиции, которые иногда действуют заодно. Как правило, это принимает форму физических нападений на христиан во время богослужений и ложных требований, будто церковные здания должны получить регистрацию, чтобы их можно было использовать для богослужений. Бутан. Как и на Шри-Ланке, в Бутане доминирует буддизм. Есть и индуисты разной этнической принадлежности, а также христиане, обратившиеся из буддизма или индуизма. Большинство граждан этого маленького гималайского королевства – Другпа, королевские бутанцы, считающие себя сынами земли. Они свысока смотрят на непальскоговорящее меньшинство и не придают особо значения, если те переходят из буддизма в христианство. Если же в христианство обратиться Другпа, его ждут жесткие гонения.